Глава вторая. Небьющееся сердце. Растрепанное летнее солнце уже почти поднялось над лесом, медленно приближаясь к зениту, и в его свете неподвижные воды лесного озера казались очень темными, почти черными. Блестящее зеркало водной поверхности, местами укрытое ряской, лишь иногда тревожили редкие всплески, по которым опытный рыболов немедленно бы понял, что здесь как раз самое место для того, чтобы закинуть удочки. Припекало. В сонном июньском мареве над водой порхали стрекозы, пронзая колонны золотого света. От воды все больше и больше пахло тиной, илом и холодом, намекающим на скрытые подземные ключи. Легкий ветерок, чьи почти незаметные дуновения приносили томный запах мха и лесных цветов, слабо шевелил прибрежные заросли камыша, в которых время от времени шныряли какие-то мелкие зверьки, должно быть, водяные крысы. Это озеро находилось всего в 30 верстах от Нижнего Тудыма, однако места эти были самой настоящей глухой глушью. Со всех сторон озера обступала стена леса, и одного взгляда на эти деревья, древние дубы-великаны в три обхвата, хватало, чтобы понять – люди в здешние чащобы заходят редко. Но все же иногда заходят. В 20 шагах от озера, на небольшом глинистом склоне, из боков которого выпирали толстенные черные корни, стоял шалаш. Это был добротный двускатный шалаш, устроенный по всем правилам таежной фортификации. Окопанный на случай дождя, устеленный густым лапником с подстилкой из мягкой травы и листьев, и натянутой у входа бечевкой, на которой были развешаны пучки звонкой протравки от комаров. Рядом с шалашом горел костер, над которым весело булькал котелок, прикрытый крышкой. Тут же лежал суточный запас хвороста и два здоровенных рюкзака марки «Проклятие туриста» из тех 80-литровых монстров, которые так любят туристы-горожане, набивающие их до отказа, а потом падающие под их весом на 10-м километре пешего похода. Тут же у самой воды вдоль берега расположился ряд удочек, закрепленных на самодельных рогатках. Маленькие колокольчики, привязанные к леске, были неподвижны, равно как и стайка разноцветных поплавков, медленно дрейфующих от берега к центру озера. Рядом с удочками на двух маленьких раскладных креслицах из стальных трубок и парусиновых каркасов сидели двое мужчин. Оба рыбака давно разменяли пятый десяток, но это было единственное, что их роднило. Первым был низеньким, полным коротышкой, чью макушку украшал жидкий каштановый ежик, а второй – длинным, точно жердь, вихрастым блондином, явно водившим знакомство с гантелями и не пренебрегающим утренними пробежками. Вид у блондина был слегка дурашливый, такой себе деревенский дурачок из сказок. Но иногда, когда его тонкие губы искривлялись в тонкой змеиной улыбке, становилось понятно – непрост, ох, как непрост был вихрастый. Зато с коротышкой все было предельно ясно. Бекон и сало, а еще куриные крылышки, темное пиво, сосиски, холодец, пирожки и много-много наваристого борща с плавающими в его недрах жирными золотистыми ребрышками. И, конечно же, всеобъемлющая лень, плюс искренняя с детства нелюбовь к спорту. Из одежды на мужчинах были только парусиновые шорты. В настоящий момент оба рыболова дымили козьими ножками и оживленно беседовали, не обращая особого внимания на поплавки. Утренний лов был окончен, и уха в котелке была в получасе от полной готовности. «Вот честное слово, Фигаро так и сказал». «Можем даже отправить на переквалификацию в Академию других наук, прямо в спецкорпус. Каково, а?» Вихрастый блондин возмущенно размахивал руками. «И что вам не понравилось, дрожайший Гастон?» Коротышка развел руками. «Милейший господин Мэттлби, разумеется, первоклассно преподал вам теорию, но вот с практикой у вас не сложилось. В любом случае, вы пошли общим потоком, так что нечего вредничать. И как вам первый курс?» «О!» – Гастон засмеялся. «Это нечто! Я безумно доволен, Фигаро. Меня допустили к квалификационному экзамену, по результатам которого автоматом закрыли всю теорию. Поэтому у меня был целый год практики. И какой практики? Меня учил колдовству сам Стефан Целеста, знаменитый магистр, чье имя в этом году на устах у всего научного света Европы. «Вы слышали? Он решил знаменитую задачу Крегора Мане, ту самую, о создании стабильных блиц-коридоров между двумя точками на движущихся телах». «Хм, и что?» «Как-то что?» – возмутился блондин. «Вы с ума сошли? Теперь можно будет открыть стабильный блиц на Луну. Осталось только придумать, как зашвырнуть туда приемную платформу». «На Луне воздуха нет». «Ну, на Марс. Вы, Фигаро, как-то далеки от фронта научно-технического прогресса, право слово». «И слава небесам, что так». Фигаро украдкой сплюнул через плечо. «Но вы рассказывали о практике под началом господина Целесты». «О, — Гастон просиял, — это было нечто. Я ему такой. Господин Целеста, еще в детстве специалисты доказали, что у меня врожденный блок к колдовству. Не могу, понимаешь, нормально колдовать, хоть ты тресни». «А он что?» «А он такой. А вы что?» «А я ему. Пошел, говорю, в администраторы». «А Целеста, вот это вы зря. Вон канцлеру Гейгеру тоже по молодости лет такое заявили. Мол, хреновый вы, господин Гейгер, художник, надо бы вам сменить, понимаешь, род деятельности. Так что очень даже хорошо, что этот пострел Фигаро выдал вам рекомендательное письмо. Мы, говорит, еще сделаем из вас следователя ДДД». «Ха-ха, а вы чего?» «Да ничего». Гастон выпустил дымное колечко и довольно зажмурился. «Колдую вот помаленьку. Сдал практику первого курса на хорошо». «Ого, это я вам скажу», — Фигаро присвистнул. «У Стефана Целеста хорошо, для первокурсника это...» «Фигаро». «Это, можно сказать, высшая похвала. Помню как-то...» «Фигаро». «Как-то сдавал я ему эту самую практику». «Фигароуха! Ах ты черт!» И они, сломя ноги, побежали снимать котелок с костра, а далеко-далеко над озером в бездонной синеве неба кружил лесной ворон, предвестник скорых новостей, суховеев и неожиданных встреч. «Эх, Фигаро, походу, улопатили мы всю уху!» Гастон грустно заглянул в котелок и вздохнул. «Пойду, что ли, песочком его? А шашлыки? А шашлыки мы еще вчера умяли!» «Стоп!» Фигаро поднялся с подстилки из еловых ветвей, на которой только что блаженно щурился, покуривая трубку. «Это что получается? У нас из еды больше нет ничего?» «Есть еще колбаса, ну и, может, вечером рыбу наловим. Но это уж как пойдет». «Ну вот», — расстроился следователь. «Теперь опять в город за продуктами». «Кстати, где-то рядом должна быть деревня». Гастон задумчиво потер подбородок. «Там, думаю, можно найти все, что нам нужно». «А вы знаете, где она?» «Ну, вот то-то и оно, что ну. Так что завтра утром заведем нашу мотоколяску и в город. Нет, ну надо же сожрать все продукты за 3 дня. Давайте только не показывать пальцами на того, кто их все сожрал». Последнюю фразу Фигаро предпочел не услышать. Когда солнце опустилось за густые кроны деревьев и жара наконец спала, клевать стало заметно лучше. Уже темнело, когда Гастону удалось вытащить щуку, не самую крупную, но все же щуку, зубастую, сильную и очень наглую рыбину, которую Фигаро у берега пришлось оглушить кинетиком. Гастон сгоряча вообще предлагал шарахнуть молнией прямо в воду, но Фигаро пристыдил его, это было чистой воды браконьерство. Перевод рыбьи мелочи и вообще не спортивно. Снова закипела уха, и первый заместитель городского головы Нижнего Тудыма на радостях предложил выпить. Фигаро сделал несколько снимков Гастона со щукой на свой пентаграмм 42. Освещение, конечно, уже не то, но у меня светочувствительная пленка. Немного подумав, согласился. В итоге оказалось, что из спиртного у рыбаков осталась только водка. Бутылка у Гастона и бутылка у Фигаро. Зато это была синяя вьюга, столичный продукт, редко попадавший в Нижний Тудым и потому считавшийся в городке чуть ли не деликатесным. Следователь еще весной привез из столицы ящик, а вот откуда вьюга взялась у Гастона, так и осталась загадкой. Они выпили по стакану и принялись за уху. Некоторое время на берегу безымянного лесного озера слышалось только деловитое чавканье, в которое контрапунктом врывался перезвон цикад. В небе зажигались первые тусклые звезды. «Так не знаете, где деревня? Я к чему? Тоже вроде как-то слышал, что есть здесь поселение. То ли углежоги, то ли охотники, то ли еще кто. Фигаро с аппетитом облизал ложку и грустно посмотрел на пустой котелок. «Где-то есть!» Гастон открыл раскладной нож и принялся нарезать колбасу. «Но вслепую я искать его не пойду ни за какие ковришки. Вон там...» Он махнул рукой куда-то в сторону противоположного берега. «Петровы вырубки, всего-то час пути, и сразу за ними охотничий лог. Вы, Фигаро, историю про охотничий лог не слышали?» «Конечно, не слышали. Это дела давние. Так вот, случилось это, когда я только-только в школу пошел. Кстати, городской голова, почтенный господин Матик, был моим однокашником и жутким пройдохой». «Да, я знаю». «Ага, значит, как-то летом...» В ту же примерно пору пропали в здешних лесах две девушки. Пошли по грибы и не вернулись. Это понятно, горе не беда, такие пропажи быстро находят. В 9 случаях из 10 оно, как бывает, пошла баба в лес туда-сюда, там полянка, здесь полянка, а вон там еще и лисичек полно, и вон и белый гриб шляпку показывает. «Ой, да где это я?» «Готово, заблудилась». «Тогда садись на пенек и жди охотников». Охотники заговор поисковый начитают и через час-два пропажу найдут. «Ага, а в лесу волки». «Конечно, волки», — согласился зам городского головы. «Да только кто же в наших краях заговоры от волков-то не знает? Ну, а лишаки всякие да чищобники — это уже амулеты. Без них из дому местные вообще не выходят. Словом, снарядили поисковый отряд, 3 охотника, все как один молодые парни, да только работа-то там пшик. Ждали их уже к утру. Не вернулись. Вечер, нету. На следующее утро старики уже брови стали хмурить, снарядили другой отряд, 10 человек. Все как один бывалые мужики, матерые охотники, что леса эти вдоль и поперек прошли. Эх». Короче, последний лагерь пропавшей группы нашли как раз в охотничьем логе. Костер догорает, все вещи на месте, ружья заряженные прямо на земле валяются. А вот и скарб баби нашли, стало быть, пропавших девок. Да только сами как в воду канули. Шалаш разметан, словно ураганом, вещи перевернуты. В каждом туиске кто-то рылся, но ничего не взяли. Деньги да побрякушки, какие были, все на месте». И ни капли крови вокруг. Да и тел так и не нашли. «Лишак? Да какой лишак? Амулеты же. На баюна думали. Баюны на группы не нападают никогда. Вот то-то и оно. Черная вдовушка вполне могла бы». «Могла. Так она схватила бы 1-2 и все, и поисковые заговоры не сработали. Вот что самое странное-то». «Вьется, вьется, деткина дорожка, и все по поляне, где охотники пропали, все по поляне. Будто и живы они, и в порядке, и здесь, в 3 шагах. Жуть, конечно». Они выпили, закусили колбасой и черным хлебом и некоторое время прислушивались к звукам вечернего леса. В озере изредка всплескивала рыба, в траве шуршали мелкие ночные зверушки, где-то глухо ухал филин. А затем вдруг до слуха рыбаков долетел другой звук. Низкий протяжный стон, исходивший, казалось, из недр земли. «Вот», — Фигаро поежился, — «я вчера слышал это 3 раза. Причем 1 раз среди бела дня. Что это, по-вашему?» «А черт его знает». Гастон задумчиво достал из кармана трубку и кисет. «Может, болотные газы, может, земля усаживается». А может, хрен его знает, одним словом. А вот, слышите? Над лесом пронесся протяжный крик, похожий на скрип петель ржавой двери. Где-то в чащобе что-то заухало, затарахтело и в конце концов нехотя стихло. «А!» — следователь махнул рукой. «Так это же подземники, старые деревья валят, они не опасные, человека страсть как боятся. Поверьте мне, Гастон, задумай хищный другой вас схарчить, вы его до самой последней секунды не услышите». «Но вы меня успокоили, Фигаро», — Гастон подсокал языком. «Прям камень с души, честное слово. А подброшу-ка я дровишек. Да, так лучше, светлее. В общем, чего только в наших лесах не водится. И баюны, и лишаки, и чищобники, и дриады. Дриады не опасные». «Ага, как же, навостришь топор не на то дерево, а оно тебя веткой по башке. Не опасно, и скажете тоже». Стемнело. В небеса, усеяны целым сонмом звезд, медленно взбиралась из-за леса луна. Зазвенели комары, но следователь колданул на комарник, и Гастон подбросил в костер какой-то травки с одуряющим запахом, и стая мелких вампиров, оскорбленно жужжа, отправилась пытать счастье в других местах. А еще есть здесь, чуть дальше на север, ближе к старым глиняным ямам, чертово озера. На вид обычные озерца, вот как это, возле которого мы стоим. Но там все в предупреждающих вешках, и люди в здравом уме туда не ходят. Болотные огни? Болотные огни тоже, но не в них дело. Днем это обычные озерца, маленькие, неприметные, с подземными ключами. Только без рыбы совсем, и птиц там нет. Ночью то же самое, ничего необычного, но упаси тебя, святый эфир, остаться там на ночь. Утром обязательно одного-двух человек из компании не досчитаются. И сторожить бесполезно, все уснут, хоть ты их палками бей. Помню, раз бригада лесорубов подумала, что их товарищ, что ночью пропал, в озеро свалился. Решили понырять, поискать. Так их потом никто и не видел больше никогда. «Да», – поежился следователь, – «я уже понял, что места у вас глухие. А давайте-ка еще по одной, а то что-то вы на меня жути нагнали, Гастон». Тут, пожалуй, следует сделать небольшое отступление и сделать некоторые пояснения. Вот уже почти неделю старший следователь департамента других дел Александр Фигаро отдыхал в лесах под Нижним Тудымом в компании первого зама городского головы. Следователь не был в официальном отпуске, он не подавал заявления за свой счет, он даже не купил больничный лист в муниципальной клинике. Он просто ушел в банальнейшую самоволку и был счастлив. Лето пришло в Нижний Тудым, одуряющий жарой и всеобъемлющим сплином. Жизнь старого городка замерла. Днем все сидели по домам, а вечером потихоньку выбирались на улицы, где сидели на плетеных стульях летних кафе, попивая холодное пиво из погребов и с удачей о всякой банальщине. Даже пружинная фабрика перешла на работу исключительно в ночную смену. Днем цеха превращались в филиал преисподней, и охладить их не было никакой возможности. Не справлялись даже погодные амулеты. Городской голова господин Матик уехал в месячный круиз по лютеции, оставив вместо себя Гастона. А тот, не будь дурак, перевалив всю работу на плечи второго зама господина Сиринуса, поспешил к Фигаро и предложил тому наконец порыбачить, а то только треплем языками, а толку нуль. Фигаро, изнывающий от безделья, вот уже вторую неделю согласился безоговорочно, тут же принявшись собирать рюкзак. Следователь в буквальном смысле дурел. За 14 дней полного безделья он придумал, записал и отточил 8 конционирующих заклятий, одно другого краше. Он бы с удовольствием потратил это время на занятия с Артуром, но призрак Мерлина первого временно отсутствовал. 15 дней назад Артур разбудил следователя посреди ночи и заявил, что уезжает в командировку. «Мне нужно продолжить работу с материалами Кроули», – заявил призрак с крайне деловитым видом. «Но для этого мне понадобится уехать. Большая часть моих исследований будет заключаться в работе с бумагами, а сами эти бумаги находятся в разных местах, очень далеко отсюда». «Но как вы будете с ними работать?» – недоуменно спросил Фигаро. «Ведь вы...» «Да-да, я знаю, я могу проявляться лишь рядом с Орбом», – раздраженно скривился Артур. «Но для работы с книгами, бумагами и облачными храни, короче, могу обойтись и без манифестаций». «И надолго вы отлучитесь?» «Месяца на 2-3, не больше. Осенью вернусь в любом случае, обещаю. Но уехать мне нужно, поверьте. Уж если договор квадриптиха в вашей крови подал голос, значит, демон начинает нервничать, и время осталось не так уж много. А вы, Фигаро, обещайте мне, что не будете рисковать жизнью. Я вас, правда, кое-чему научил, но это так, ни о чем. Из вас, боевого колдуна, делать все равно, что из леденца меч ковать. Так что, короче, берегите себя, очень вас прошу». Так что к настоящему времени следователь пребывал в блаженном покое. Лес, озеро, костер, рыба, водка. Водка, кстати, довольно быстро заканчивалась, о чем Фигаро озабоченно заявил Гастону. «Да вижу», – тот озадаченно кивнул. «Приговорили мы бутылочку-то. А вот хватит ли еще одной, это, конечно, теорема Мерлина, но в любом случае ночь на дворе, даже если и есть тут деревня, не пойдем же мы ее искать. Однако, когда во второй бутылке осталось около четверти, оба приятеля внезапно обнаружили в себе такой запас смелости и такой прилив духа, что решили отправиться на поиски деревни немедленно. «Да я на ночного летуна хаживал с железным прутом. Ха! Да я как-то кровососку уделал, вот такущую. Заклятиями жарить пришлось, пули ее не брали. А я на кикимору, а я на волколака, а я...» Когда бутылка окончательно опустела, выяснилось, что первый зам городского головы и следователь ДДД за свою жизнь расправились с целой ордой наиопаснейших других существ и посему являли собой самых бесшабашных и отъявленных головорезов во всех здешних лесах. Они уже перебросили через плечи легкие холщовые сумки для еды и выпивки, и кто знает, чем бы закончился их поход по ночной чаще, если бы в этот самый момент к костру не вышел человек. Или, точнее сказать, человечек. Ночной визитер был на голову ниже Фигаро, румян, опрятен, гладко выбрит и белобрыс. На вид ему было лет 40, на голове незнакомца восседала огромная соломенная шляпа, похожая на самую большую в мире древесную поганку. А обут коротышка был в колтышке, местный вид самодельной обуви из кожаных обрезков и деревянных брусков, которую повально носили углежоги, дровосеки и прочий люд, у которого не было монет на такую роскошь, как сапоги. Также на гости были штаны из мешковины и длинная белая рубаха с множеством карманов, карманчиков и кармашек, чем-то похожая на конторский фартук, только предельно сельского извода. «Доброй ночки!» – подал голос незнакомец. «Не подскажут ли, добрые господа, имею ли честь?» Но внимание Фигаро и Гастона уже всецело завладел предмет, который человечек держал в руках. Здоровенная плетеная корзина, из которой соблазнительно торчало длинное горлышко бутылки, заткнутое пучком перемотанной бечевкой травы. «Любезный!» – почти пропел Гастон. «А не подскажете ли вы, что это у вас такое в корзинке? Часом не водка ли?» «Нет!» – коротышка с достоинством выпрямил спину. «Это самогон. Прекраснейший самогон в мире, который гонит моя жена, великолепная Цевинка из...» «А не согласится ли запоздалый путник?» К разговору подключился следователь, и голос его источал мед и елей. «Продать нам немного этого замечательного зелья. Вы, я так понимаю, местные из деревни, что неподалеку». «Вы правы, сударь, я из Топкой Пали, и это действительно неподалеку. А вот что да продать, понимаете, эту бутыль я должен передать как гостинец господам, к которым...» «А выпить? У костра у нас хлеб, колбаса и щука. Глядите, сударь, какая рыбина!» «О!» – незнакомец одобрительно осмотрел щуку, висевшую на бечевке возле шалаша. «Такого зверя надо бы на угли!» «Так сгорит же! А его сперва в глину закатать надобно, и опять же травки здесь растут, которые тоже можно бы, ну, разве что по стаканчику». Размеры бутыли были воистину чудовищные, и сразу стало понятно, что и по стаканчику, и даже по два стаканчика не нанесет ее содержимому ни малейшего ущерба. Фигаро довольно щурился, вытирая губы. Самогон был страсть как хорош, крепок, как алхимический спирт, чист, как помыслы монаха, и не имел даже следов дрожжевого запаха. Тут же было решено запечь щуку как можно быстрее, поскольку, как выразился ночной гость, рыба она как баба, чем свежее, тем лучше. Гость представился Фанфурием Гузликом, помощником старосты Топкой Пали, чем привел Гастона в неимоверный восторг. «Так вы мой коллега, но надо же, за это нужно все непременно...» «А, господин Матик!» – Гузлик важно кивал головой. «Знаем, знаем, серьезный человек. А теперь жабры и вот этой травки и в брюхо для запаху». К тому времени, как щука была готова, вся троица была уже не вполне транспортабельна, однако кулинарный талант господина Гузлика оценила по достоинству. «Вот это рыба! Вкуснейшая вещь, что я ел! Под самогон и стоны блаженства, щука была уничтожена до косточек, после чего Фигаро пришла идея выкупаться в озере. Гастон горячо поддержал следователя и даже помощник старосты поохов, что, мол, дурная идея, господа хорошие, полез в конце концов в воду. Лучи утреннего солнца, пробившиеся через полок листвы, осветили следующую картину. На берегу догорал костер, в пепле которого еще можно было обнаружить обломки щучьего хребта, а в нескольких шагах от заметно покосившегося шалаша на земле спала троица. Фигаро, обнявший пустую стеклянную бутыль, Гастон, на носу которого подсыхали клочья бурой озерной тины, и Фанфурий Гузлик. Строгостью позы он лежал на спине, аккуратно сложив руки на груди, напоминающий покойника. Покойник шмыгал носом и нервно подергивал ногой. Очевидно, помощнику старосты снилось что-то беспокойное. «Ох, Фигаро, неужели на утро ничего не осталось?» «Вообще ничего, друг мой. Ох, как же голова болит. Поверить не могу, бутыль же была, на роту солдат хватит. Когда мы ее приговорили?» У шалаша, опираясь на ствол молодой березки, стоял Фанфурий Гузлик. На лице помощника деревенского старосты застыли смирение и тоска. «Эх, господа, господа! Могу я, наконец, уточнить, имею ли я честь видеть перед собой достопочтенного господина Фигаро, следователя колдуна?» «Я Фигаро, да?» – следователь вяло удивился. «А простите, любезный, как вы...» «Слава небесам!» – Фанфурий закатил глаза и спустил сиплый вздох облегчения. «Слава тебе, святой горний эфир и чуро-охранители! Если бы Бровар узнал, что я с каким-то встречным поперечным его гостиниц вылокал... Ох-ох-ох! Да, значится, господин колдун послал меня к вам вот по какому делу. Беда у нас в деревне приключилась, да такая беда, что только колдун и надобен. Кстати, коли вы, господа хорошие, прямо сейчас соберетесь, то аккурат через часик похмелиться успеете, уже я позабочусь». Деревенька Топкая Паль привела следователя в экстатический восторг. 50 домишек, сокрытые от мира в лесном разлоге, надвое рассекаемо маленькой речкой, даже скорее ручьем, Топкую Паль даже и деревни-то назвать было сложно. Такие места в королевстве было принято называть «селениями». Однако все хатки были аккуратно выбелены, дерны солома на крышах, похоже, регулярно обновлялись, а плетеные оградки стояли ровно и были украшены развесями вполне канонических расписных горшков. Здесь было несколько огородов, однако же куда больше огромных деревянных рам, на которых сушились выделываемые шкуры почерневших от сажи коптилин и так называемых «холодных ям», сухих погребов, где годами выдерживалось специально обработанное мясо, местный деликатес. В общем, это была самая обычная охотничья деревенька, коих в окрестностях Нижнего Тудыма пруд пруди. «Мы сперва в город гонцов отправили», – рассказывал Фанфурий по дороге. «Да только там сказали, что почтенный господин Фигаро отдыхает в лесу, а я и спрашиваю, где, в каком...» В общем, быстро укумекал, что где-то на паленых озерах ваше сиятельство пьянствует, то бишь, почитай, рядом с нашей палью. «Ага», — Фигаро, расстегнув рубаху, пыхтел, обмахиваясь листом лопуха. «Кстати, объясните мне, любезный, почему у вас тут все такое, паленое? Деревенька ваша, паль, озера паленые». «А», — махнул Фанфурий, — «так это ж еще с тех времен повелось, когда в этих местах углежоги жили». Потом ушли куда-то, а может и не ушли, всякое болтают. А названия вот остались. То есть паленая слободка, жженые хутора и копченый ручей». Выслушивая все эти жженопаленые названия, следователь лишь рассеянно кивал, внимательно изучая деревню, к которой они подходили. Не похоже было, чтобы Топкая Паль бедствовала. Амулетов над дверями ровно столько, сколько надо, двери и окна не заколочены, бережных кругов следом проведения ритуалов защиты от других существ не видать, кладбище маленькое и аккуратное с беленными оградками и ухоженными могилами, тоже в порядке. Земля не разрыта, кресты не поломаны, одним словом мертвецы мирно лежат в своих домовинах, не тревожа сон честного люда. Правда, венки из цветов и разноцветных лент на всех перекрестках и калитках, но это как раз в порядке вещей. Тут недавно играли или только собирались играть свадьбу. И все же было что-то еще, какой-то тонкий эфирный смрад на самой границе восприятия, похожий на призрачную вонь сжженной бумаги. Здесь не так давно творили колдовство, темное, дурное колдовство, которое, впрочем, почти не оставило следов. Почему? Любопытно, очень любопытно. «А хорошо, что Гастон со мной», – довольно подумал следователь. По возвращению Фигаро из столицы первым к нему в гости навидался именно зам городского головы. Они выпили, посудачили о том о сём. И тогда Гастон вдруг попросил следователя выдать ему рекомендательное письмо в ДДД, которое Фигаро уже несколько раз шутливо обещал администратору. Фигаро растерялся. Разумеется, он, как старший следователь, имел право выдавать подобные документы. Но что, черт побери, сподвигло немолодого уже Гастона на столь внезапную перемену деятельности? Зам Матика, немного помявшись, в конце концов признался, что на самом деле уже давно мечтает стать полноформатным колдуном, да только никак не может найти в себе храбрости подать заявку на специальные подготовительные курсы. «Понимаете, Фигаро?» – краснея и смущаясь бормотал Гастон. «У меня с детства с колдовством не лады. Вроде бы и умею чего-то, а так, чтоб по-настоящему. Таланта, что ли, нет? Вот если бы вы направили меня к кому-нибудь из знающих людей...» Фигаро, недолго думая, выдал администратору направление к самому Стефану Целесте, снабдив его сопроводительным письмом, суть которого вкратце была такой. Уж если уважаемый магистр не так давно достаточно вольно обошелся с ним, Фигаро, имелось в виду, разумеется, недавнее расследование в Академии других наук, по итогам которого Мерлин Артур Зигфрид Медичи превратил одного своего старого знакомого в вешалку, то он, разумеется, может оказать ему, Фигаро, ответную услугу и выяснить, что за проблема у Гастона с колдовскими способностями. Матик, городской голова, отреагировал на действия своего первого зама довольно бурно, однако препятствий тому чинить не стал. «Если ты, Гастон, станешь колдуном, отлично. Мне колдун позарез нужен, особенно после того, как Фигаро упек Мэттлби на дальнюю хлябь. Но если ты, скотина, вздумаешь улизнуть, я тебя и в Академии найду, а как найду, так не обрадуешься». Гастон уехал в начале апреля и вернулся в первых числах июня, сияющий акимайская роза в новом пальто, модных остроносых туфлях и газовом шарфе-удавке на шее. Источая запахи одеколона, дамских духов и дорогого коньяка, он тут же вывалил следователю все, что с ним случилось за время пребывания в столице. Его рассказ, правда, наполовину состоял из истории ухлестывания старшего администратора за столичными кралями, но и в колдовстве, как оказалось, Гастон достиг небывалого прогресса. Стефан Целеста подошел к просьбе Фигаро так же, как и к любому другому своему начинанию, с предельной обстоятельностью. Он отдал Гастона в заботливые руки Савелия Качки, магистра трансформации и медицинской алхимии, а тот, в свою очередь, пропустил несчастного администратора через такое количество всевозможных тестов, что к концу их серии бедняга едва не ползал на карачках. Однако же проблема колдовского затыка Гастона была найдена, нечто вроде слепого пятна на ауре. Вещь редкая, но не из тех, что встречаются раз в 100 лет, как выразился Качка. После чего заместителя Матика подвергли эфирной перегрузке, которая вызвала у него контузию средней тяжести, потерю сознания и, как следствие, полное исцеление. На языке Качки эта процедура носила название «прожигание каналов». Так что к настоящему моменту Гастон с нетерпением ждал осени, когда он, наконец, сможет вернуться в академию и продолжить обучение. А чтобы не терять хватку, донимал Фигаро на предмет тренировок. Правда, вот уже почти 2 недели тренировки заключались в ловле рыбы, поглощении огромного количества еды и обильных возлияниях на природе. Народу на улицах топкой пали было не так, чтобы очень много, но те селяне, что попадались следователю на глаза, не выглядели особо запуганными. Моложавые девахи таскали воду из колодца, ведра были таких чудовищных размеров, что казалось, жалобно поскрипывающие коромысла сейчас просто сломаются. На немногочисленных огородах пропалывали грядки, троица охотников, перешучиваясь, сидела на заваленке, вычищая и смазывая ружья. Одним словом, никаких следов катастрофы следователь не заметил. «Значит, какая-то ерунда», – подумал он. «Кровососка, пиявка, а может, ночной летун повадился». Хотя странно, конечно, в подобных местах народ отлично знает, что делать в таких случаях. Да и местная травница, скорее всего, ведьма без лицензии. Так за каким чертом я им сдался? Интересно, черт возьми. Чую, ждет нас с Гастоном настоящее приключение. И это замечательно. Не все ж время бить баклуши и жрать водку. Как оказалось, большая часть жителей Топкой Пали собралась в общей избе. Это помещение, служившее в деревеньках подобным этой чем-то вроде городского клуба, было полностью забито людьми. Сельские вдовушки с волосами до плеч, как велит традиция, важные старики с окладистыми бородами и длиннющими висячими усами и неизменными трубками в желтых, но все еще крепких зубах, охотники с покрытыми шрамами руками и обветренными лицами, молча мутузившие друг дружку дети. Для них в углу было сооружено нечто вроде манежа с низкими деревянными бортами. В общей избе было не продохнуть. Однако, как только староста Бровар, высокий, тощий старик в такой же соломенной шляпе, как у Фанфурии, одетый в вышитую рубаху, тканые штаны и кожаные сапоги, хлопнул ладонью по столу, все немедленно затихли и уставились на вошедших. Даже дети мгновенно перестали драться и во все глаза смотрели на следователя и старшего администратора. Староста оказался мужчиной дьявольски проницательным. Он мгновенно организовал для гостей самые лучшие места у своего стола, низенького и колченогого. Фигаро поначалу даже не понял, как за таким сидят. Однако, когда ему принесли сшитый в виде груши мешок, набитый ароматными травами, пришел в полный восторг. Эта штука была страсть как удобна. Более того, одного взгляда черных, как смоль, проницательно ехидных глаз Бровара хватило, чтобы понять, что следователь и администратор страдают утренней маятой, а после перепою. Щелчок пальцев, и откуда-то, похоже, из-под земли, тут же возникли две молодухи, мгновенно покрывшие стол скатертью, на которой, словно по мановению волшебной палочки, появилась запотевшая бутыль, стаканы и малосольные помидоры. «Нельзя с похмела жирного, господа хорошие. Вот нельзя, и не просите, не дам. А вот бурячихи да под помидорчик – дело святое». Опрокинув стакан, следователь почувствовал, как к нему возвращается желание жить и острота мышления. Он с огромным удовольствием высосал помидор, облизнулся и благодушно произнес. «Так что, господа любезные, у вас тут приключилось?» Общая изба мгновенно взорвалась целой канонадой голосов. Все орали, перебивая друг друга, злясь, что их не слышно, и тратя больше энергии и сил не на то, чтобы донести до следователя какую-то информацию, а на то, чтобы заткнуть соседа. Это до такой степени напоминало законотворческий процесс в имперской коллегии, что Фигаро испытал рассеянный приступ дежавю. Староста, однако, молчал, устало рассматривая потолок. Он, похоже, понимал, людям нужно поорать. Именно поорать, выплеснуть накопившееся напряжение, дать волю чувствам, потрясти кулаками, но в меру. Минут через пять, когда гомон, в котором следователь мог различить только слова «свадьба», «колдовство», «лиходейство» и «страх лесной», достиг своего апогея, Бровар снова легонько хлопнул ладонью по столешнице. Жест этот, должно быть, имел некое особое влияние на жителей Топкой Пали. Поскольку все разом заткнулись, точно кто-то выключил патефон. Бровар плеснул себе самогону, выпил, степенно закусил и негромко сказал. «По одному. И не орать, а то непонятно ни хрена». Нет, перебивать друг дружку они не перестали, но ор превратился во вполне себе связное повествование, где рассказывали более-менее по очереди, а перебивали друг дружку лишь для того, чтобы поправить или дополнить. Тем не менее, повествование о недавних событиях в деревне все равно заняло минут 40, в течение которых Фигаро узнал следующее. Через неделю, аккуратно летнюю полуденную, в Топкой Пале должно было произойти знаменательное событие. Кузнецова дочка, великолепная Искра, должна была наконец выйти замуж. Искра была очень хороша собою, но нраву ветреного и необязательного, поэтому умудрилась к своим 22 годам разбить сердца половины мужского населения деревни. В конце концов, регулярные мордобои и серенады, исполняемые под его забором, осточертели кузнецу. Больше всего страдавшего именно от серенад, по елику деревенские охотники отличались зычными голосами и полным отсутствием слуха. Поэтому он, в конце концов, дождавшись положенных 20 и еще 2 лет своей дочке, немедленно сосватал ее сыну своего давнего друга-скорняка Бушли, молодому Петру Бушли. Выбор был тем более обоснованным, что молодой Бушли одной рукой гнул подкову и убивал быка ударом промеж глаз, так что вопрос с воздыхателями ветреницы Искры решался автоматически. Новоиспеченная невеста была довольна, Бушля был красавец, каких мало. Деревенские кумушки тоже украдкой возносили благодарственные мольбы предкам. Им уже порядком надоело лечить внезапно приключавшиеся приступы страсти у своих благоверных мужей заговорами и кочергами. Доволен, понятное дело, был и сам кузнец. И все шло как нельзя лучше, если бы не далее, как позавчера вечером, не приключились в топкой пале события, как столь же трагические, столь и мистические. На закате, когда солнце только-только опустилось за кроны деревьев, Искра с ее подругами сидели на крылечке дома кузнеца, лузгали семечки и болтали о всякой ерунде. Ничего не предвещало беды, когда вдруг со стороны леса налетел ледяной ветер, от которого мгновенно увяли цветы у кузнецова дома. Что-то громыхнуло, и из-под земли поднялась черная туча, которая тут же обратилась чудищем вида пристранного. Высокая фигура в драном темном плаще, под которым не было ничего, кроме клубившегося облака пыли и пылающим черепом вместо головы. Подруги Искры ахнуть не успели, как дочь кузнеца с визгом взмыла в воздух, скрученная по рукам и ногам черными текучими нитями, а существо, похожим на гром за могильным голосом, прогрохотало. «Ваша летняя королева будет ждать в замке Шаратон. И пусть за ней приходит могучий колдун, или не приходит никто». «Стоп!» — Фигаро поднял руку, прерывая рассказ. «Спасибо, пока хватит. Вы, староста, и вы, господин Фанфури, проводите нас на место происшествия и пригласите заодно любого непосредственного свидетеля тех событий. Чем моложе, тем лучше. А, и бутылку я захвачу с собой, если вы не против». «Вот где это случилось», – прошептал Гастон, нервно облизывая пересохшие губы. Кузнецов дом выглядел добротно, ладный, крепкий, построенный, похоже, не так давно, с недавно перекрытой крышей ярко-оранжевой черепицы, высокой стрехой, надежной дубовой дверью и изразцовыми ставнями. Опытный глаз следователя мгновенно распознал в олиповатых на первый взгляд узорах хитрую вязь защитных рун от сглаза, от бледной немочи и от вредоносных мелких других. И похожим на удивленно открытый глаз слуховым окном дом излучал ту же самую ленивую летнюю благость, что и вся деревня. Его явно не коснулось дурное колдовство, а между тем этим самым колдовством провонял весь дворик перед входной дверью. Две аккуратные клумбы под окнами, не так давно сплошь заросшие цветами, теперь являли собой удручающее зрелище. Растения почернели, пожухли и более напоминали скрученную в кольца вороненную колючую проволоку. Огромные подсолнухи, за прикрытой от дождя деревянным навесом аккуратной скамейкой, печально поникли, а на травяном пятачке у самого дома виднелись странные темные проплешины, словно чернила кто-то разлил на зеленый бархат. «Так точно, с ваше сиятельство!» – кивнул бровар, нахмурив кустистые брови. «Как есть, аккурат, тут и приключилась беда. Так или не так?» Староста грозно зыркнул на свидетельницу происшествия, дебелую деваху по имени Роксана, которую по приказу Фигаро они притащили с собой. Роксана, впрочем, не особо испугалась гнева бровара, и следователь, в общем, понимал, почему. В девице был без малого сажень росточку, а шириной плеч она напоминала Фигаро плакаты, приглашающие гостей и жителей столицы посетить удивительное представление с участием цирковой банды силачей, гнущих подковы, разрывающих цепи и останавливающих на скаку диких коней. Роксана была не дурна собой, однако же мужа Ледащего или мужу Гуляку судьба в браке с этой валькирией ждала бы незавидная. «Так, все так», — Девица степенно кивнула, достала из кармана огромную жменю тыквенных семечек и тут же принялась их лузгать. «Аккурат, там, где пятна на траве, там как раз искра и стояла, когда ее чудище скрутило». «Вот оно как», — Фигаро почесал затылок. «А расскажите, пожалуйста, любезная барышня, как выглядел этот лесной ужас». «Лесной?» — Роксана задумчиво сплюнула шелуху семечки на куст крыжовника. «Не, сударь, простите, уж таких страстей в наших лесах я отродясь не видывала. А я их леса, енти, прошла вдоль и поперек, всякого насмотрелась, и дрят видала, и подземников, и упырей на старых кладбищах, что в лесу, в старых деревнях. Хотя вот упыриное что-то в этом чудище было, что-то похоронное, что ли?» «Это как понимать, похоронное?» Следователь скептически наморщил нос. «В каком таком смысле?» И тут Роксана удивила Фигаро. Сплюнув на крыжовник очередную порцию скорлупок от тыквенных семечек, деваха на секунду задумалась и сказала. «Холод от него шел точно от привидения, или даже как от упыря. Трава ж вон потемнела, точно промерзла, а в руках, знаете, слабость такая, как если бы ночной летун ночью меня жрать приходил. Не, точно могильная тварь какая-то, колдуны, они ж больше всего всякую нечисть из могил вытаскивать любят. Им это дело хлебом не корми». Следователь хмыкнул, почесал затылок и не нашел, что ответить. Вместо этого он молча достал из саквояжа мерило и, опустившись на карачки, принялся ползать по траве, тыкая прибором в землю. «Я могу вам чем-нибудь помочь, любезный Фигаро?» – отозвался Гастон, наблюдавший за всеми этими манипуляциями со стороны. «Я же все-таки как-никак ваш напарник, нет?» «Напарник, напарник», – отдуваясь, пробурчал следователь. Солнце уже забралось по небу достаточно высоко, и Фигаро было жарко. «Вот и подумайте, напарник, что за существо выглядит как пыльная летающая тряпка, имеет некротическую ауру, а именно ее столь замечательно описала несравненная Роксана, а также башку, похожую на пылающий череп?» «Ну, Гастон потер нос. Если показания мерила вот такие, как сейчас у вас, то бишь почти никаких, стало быть, это, как его, стриф, стрик, стриж, или как еще называют могильный голем. А вы молодец, Гастон, идентифицировали эту заразу буквально сразу же. У вас все задатки для того, чтобы стать настоящим следователем ДДД». Гастон сделал важное лицо и горделиво дернул плечом. Он предпочел не упоминать, что стриши и упыри – единственные существа из обязательного к самостоятельному изучению каталога Морсби, которых он вообще запомнил. В конце концов, до осенней сессии было еще далеко. «Да, Гастон, да», – кивнул Фигаро, поднимаясь с карачек на ноги. Он чувствовал себя уязвленным, самому ему стриши вообще не пришли в голову, и теперь следователь чувствовал себя просто обязанным как-нибудь уесть администратора. «А что вы можете рассказать нам об этих удивительных созданиях?» «Ну, иными словами, ни хрена. Так вот, Гастон, слушайте и запоминайте. Могильный голем, по сути, своей колдовской конструкт, оживляемый довольно сильным демоном. Для того, чтобы создать стриша, нужны фрагменты тел из 11 могил, кое-какие алхимические приготовления, не особо сложные, и очень-очень сильный колдун. И это, Гастон, хорошо». «Да что ж тут хорошего, скажите на милость?» «Да хотя бы то», — следователь самодовольно усмехнулся. Он чувствовал, что его самомнение восстанавливается прямо на глазах, что стриши в свободном состоянии не бывает. Они живут лишь в своих псевдотелах до тех пор, пока жив колдун, их призвавший, только для того, чтобы выполнять приказы. А это значит, что могильного голема прислал человек. Меня лично это радует, поверьте мне, проще понять мотивы самого отбитого на голову психопата человека, чем уразуметь, что движет самыми адекватными другими». «Все настолько плохо, Фигаро?» «Все еще хуже, чем вы думаете. До сих пор существует 204 теории, объясняющие, зачем драконы таскали девственниц. Но ведь зачем-то таскали. А это просто дракон, далеко не самый интересный другой. Нет, Гастон, уж лучше мы выясним, чего хочет колдун, приславший Стриша. А уж дальше по обстоятельствам. А могильного голема можно уничтожить? Увы, нет, друг мой, следователь вздохнул. Такой номер не пройдет. Стриши – демоны без объективации. При этих словах по лицу Фигаро пронеслась быстрая тень. Он заметно помрачнел. «Нам понадобится уничтожить его хозяина. Та еще задачка, скажу я вам. Впрочем, пока что у нас явно недостаточно информации». Он встал, отряхнул с колен сухую траву и солому, сунул мерило за пазуху и сказал: «Господа и дама, как следователь ДДД я официально заявляю, что колдовские эманации, оставшиеся на месте происшествия, более не представляют угрозы для жизни и здоровья, поэтому нет смысла устанавливать здесь карантин или прибегать к любым другим подобным мерам. Предлагаю сразу переместиться в местечко попрохладнее, где вы, наконец, расскажете мне о замке Шератон и его обитателях. А если можно, сообразите чего-нибудь пожрать. Я страсть как проголодался».